30. Лужу, паяю, посуду починяю, постукивая металлической кружкой о пустую кастрюлю, гоголем вышагивал по колодку лудильщик Фрол. Средних лет мужичонка с хитрыми татарскими глазками и всегда растянутым в улыбке толстогубым ртом. Работы у него было много, хоть отбавляй, хозяйки мастера друг у друга с руками рвали. Новой-то посуды купить негде. Лавки разграблены, купцы по тюрьмам сидят. А фабрики как начали бастовать перед революцией, так стоят без дела. Железная дорога грузы не перевозит, угольные шахты травой заросли. Только и жила Русь, матушка, бродячими ремесленниками, да огородами, густо засаженными капустой и картошкой. Не добралась еще до огородов революции. Тетя Сима выглянула на улицу и зазывно махнула рукой. — Загляни к нам, Фролушка. Совсем ведра прохудились, и бочок подтекает. Фрол сговорчиво повернул к дому, одобрительно скользнув взглядом по тоненькой фигурке Зиночки. — Для такой хозяюшки за полцены исторгуюсь. Он разложил инструмент, выдрузив огромные жало паяльника на плиту, распалил огонь в топке и, прихлебывая налитый Зиночкой чай из смородиного листа, принялся выкладывать последние новости. Новая власть зимний дворец под синематограф приспособила. Прачка Дуська из дальних бараков туда бегала, синема глядеть. Говорит, красоте еще в царских покоях. Словами не передать. По стенам позолота пущено, а под потолком... Не поверите, он сделал паузу и с придыханием произнес... Баба голая нарисована. Правда, Дуська заметила у ей кое-где телеса цветами прикрыты, чтоб людям не срамно было. И синема эта Дуська весьма понравилась. Душеполезно время провела. Всю фильму два барина друг за другом гонялись. И барыньки амуры строили. Он от них морду воротил. Дуняха надумал самого артистки податься. Теперь че? Трудовому народу все дороги открыты. После фильма Дуська еще ухитрилась от государевых занавесок кисточку оторвать на память, значит. Ох, и ушла эта баба Дуська. Фрол восхищенно крякнул в адрес предприимчивой прачки, принялся усердно запаивать старое ведро с вмятиной на боку, успевая объяснять любопытным Силе и Ваньке, как надо бы направильно разгревать оловянную проволоку, чтоб получился жидкий металл. Улова под раскаленным паяльником шипела, плевалась брызгами и тут же застывавшими мелкими шариками, фырчала, словно живое, и мальчишки дышать не смели от восхищения. Когда работа была закончена, лудильщик позволил Силе сложить свой инструмент в плотницкий ящик с ручкой, с достоинством принял плату, но вдруг остановился на полпути, хлопнув себя по лбу. — Как же это я забыл самую важную новость! Петроград больше не столица! — Истопник Смольного института, — сказал моей тетке Матрёне, — что правительство уезжает в Москву. — Ах ты нам, — заголосила тетя Сима. — Значит, правду люди бавят, что новая власть хочет сама съехать, а Питер голодом морить. Она побежала делиться сенсацией с Ольгой Александровной, а Тимофей поцеловал жену, думая о том, как трудно ему от нее оторваться, и пошел на работу. — Москва — столица. Тимофей сразу поверил лудильщику. Слухи об этом циркулировали по Петрограду зимы. Новая власть панически боялась наступления союзнических армий стран Европы и поспешно паковала вещи, надеясь отсидеться в центре страны. Петр Сергеевич первым нашел подтверждение этим домыслам. Как-то раз, сидя за ужином, он сказал, «Сегодня мне пришлось пользовать больного в гостинице «Англитар», где квартирует вся городская власть. Похоже, там царит паника. Горничная объяснила мне, что лидер большевиков, товарищ Троцкий, отправляется в Москву на постоянное место жительства. Да и пусть убираются прочь. Помнится, Ольга Александровна заметила, что будет прекрасно, если горожане никогда больше не увидят коммунистических вождей на захваченных царских авто. Доктор Громова рассказывала в ординаторской, что ее недавно чуть не сбил автомобиль большевистского писателя Максима Горького, и он недавно поселился около ее дома. Вот ж барин так барин. Город голодает, а к нему на квартиру ящиками носит продовольствие, корзины с фруктами. Каждый день из окон доносится веселая музыка. Жена, третьеразрядная актрисочка, приоделась, каждый день шуб меняет, бриллиантах великих княгинь щеголяет. Сам писатель стал важный, отъел, словно кот в масленицу. На этих словах доктора Громова передернула от отвращения, и она в сердцах прикрикнула на заслушавшуюся сестру Зою. Тимофей привычно подал милостыню нахохлившемуся на углу фотографу господину Олли, заметив, что тот совсем сдал. Нос заострился, глаза запали. Плохо. Ох, и плохо стало людям. Мог ли предположить известный мастер фотографического портрета, что кончит свои дни на улице, прося подаянь? Хорошо, что Лизонька с ним подружилась, хоть немного поддержит старика. Театральные тумбы вдоль Забалканского проспекта были оклеены газетой «Правда» с указом Совета народных комиссаров. Петербург быть пусту. Москва его на хлебушко положит, солью посыпет, съест и не подавится. Бегал по тротуару дородный мужчина, хватая прохожих за полы одежды, энергично тряся окладистой бородой. Тимофей с удивлением узнал в нем преподавателя мужской гимназии. — Добрый день, господин Шацкий. Мужчина чуть замедлил бег, невидяще взглянул на Тимофея и поспешил дальше, продолжая выкрикивать старинные жутковатые пророчества. «Этот безумен», — с горечью понял доктор. «Безумная власть порождает безумцев». Впрочем, в больнице прямо с порога его ждал приятный сюрприз в виде сестры Зои с загадочной улыбкой на красивом лице. «Тимофей Николаевич, сегодня у нас в отделении очень спокойно». — довольно сообщила она Тимофею, как только он поставил ногу на крыльцо. — Наш Пузиков спит? Это звучало, как сладостная песнь, потому что обычно с самого утра комиссар развивал бурную деятельность, мешая всем и везде, где только можно. Затевал большевистские летучки, проводил с больными политинформации, совался проверять записи в журналах о состоянии больных. Однажды дошло до того, что он явился в операционную, где Тимофей делал сложную операцию по удалению аппендикса. Встал в углу и, вытянув шею подозрительно, следил глазами за каждым движением скальпеля. Когда у больного началось кровотечение, Пузикову стало плохо, и операционной сестре пришлось срочно выводить его из кабинета. — Спит так спит, — сказал Зоя Тимофей. — Не будем мешать. Сестра многозначительно кивнула головой, пропуская Тимофея в больничный коридор, пахнущий хлорной известью. Впрочем, Тимофей вскоре забыл о Пузикове, занявшись очень необычной посетительницей. Это была большая черная лайка с белой манишкой на груди, которая сидела чуть поодаль от крыльца. Тяжело дыша впалыми от голода боками, она не сводила с крыльца тоскливых глаз, похожих на чисто вымытые черносливины. Когда Тимофей выходил на улицу подышать, радостно било о землю белым хвостиком, свернутым в тугое колечко. — Целый день караулит, — заметила Тимофея акушерка Анна Петровна, кивая на псину. — Наверное, с больным пришла. — Ни с кем она не пришла, — встряла в разговор сестра Зоя. — Я уж во всех палатах интересовался. Никто о собаке не признался. Зоя надула губы и похлопала рукой по ноге. — Шарик! Или Бобик, иди ко мне. Собака напряглась, вздрогнула, но не сдвинулась с места. — Голодная. — А не ест, — обидчиво сказала акушерка. — Я ей рыбьи кости кидала, от своего кота крохи урвала, так она на них даже не взглянула. — Красавица! Тимофей, не отрываясь, смотрел на собаку, как на гостью из своего нереально далекого крестьянского детства, оставшегося за 50 верст отсюда в селе Сколовка. Точно такую же лайку держал местный охотник, дед Пахом. Ее звали Ширинка. Пахом хвастал, что выторговал щенка из псарни самого князя Ширинского Шихматова. Это имя он всегда произносил с придыханием, поднимая вверх скорузлый палец вмятиной от курка. Кто такой Ширинский Шихматов, местные жители не ведали. Но право на голубой крови с собакой признавали. И ублажали Ширинку, чем только могли. Кто пирог кинет, кто куриную голову ей пожалует. А уж есть на каком дворе скотину режут, то Ширинк на почетном месте среди собак выседает. Да и Как иначе, если была у Ширинки одна особенность? Своим черным вездесущим носом собака умела чуять человеческую беду. В первый раз спознали, когда она еще совсем кутенком была. Случилось это так. У соседей Пахомыча Дуркиных была девчонка, 6 лет. Такая глупая, что в деревне поговаривали, будто у Дуркиных дурость на роду написана. А и вправду. Наладилась от девчонка на колодезном журавле качаться. До того добаловалась, что бухнулась в колодец. Так бы и сгинула, если б не Ширинка. Села собака у колодца, да завыла, все село на ноги подняла. Уж отгоняли ее и палкой стращали, ничего сделать не могли. Сидела как приклеенная, пока девчонку не достали. Мало того, с девчонкой той в колодце чудо произошло. Всю ее дурой словно водой смыло. Умная стала. Нет, ход без добра. Второй раз Ширинка звонарю Матвею сумку с купчей на землю из пожара вынесла. А когда собака старостиной дочки Клашки утопиться не дала, пошла собаке в народе добрая слава. Был у Ширинки один недостаток. Она не любила малышей. Кусать не кусала, этого никогда не было. Но если мимо дитяти идет, то хвостом так вильнет, чтоб ребенок обязательно шлепнулся. Изо всей сельской ребятни Ширинка выделяла только Тимошку Петрова. Ему она покорно подавала когтистую лапу, позволяла чесать тугое белое брюхо, натянутое как барабан. К нему принесла в зубах своего первенца щенка Копейку. Хорошая была собака, верная. Может, и это, что сидит у больничного крыльца? Из той же псарни, — подумал Тимофей. С виду вылитая Ширинка. Весь день, принимая больных, он то и дело поглядывал в окно, проверяя, не ушла ли псина. Не ушла. Иногда она ложилась. Один раз, высунув язык, отошла к луже попить и снова вернулась на то же место. Когда рабочий день закончился и больные стали укладываться спать, Тимофей собрался домой. Всего через час он увидит Зину. Наверняка она уж поджидает его на перекрестке с Балканского проспекта, чтобы пройти с ним до дома вместе рука об руку. Эти вечерние встречи были для Тимофея любимейшим временем суток. Еще на полпути он начинал радостно волноваться, ища глазами родной силуэт жены, знакомой до мельчайших подробностей. Одним махом спрыгнув с крыльца, Тимофей остановился около собаки. — Ширинка, Ширинка, иди ко мне. Он присел на корточки, протянул руку. «Не пойдет», — заявила появившаяся за спиной врача сестра Зоя. Но собака беспрекословно встала и подошла, просяще глядя Тимофею в глаза. «Надо же», — удивилась Зоя. «Разборчивая. Наверное, только мужчин признает. Знаете, Тимофей Николаевич, у моей подруги был кот, который любил исключительно женщин, а мужчин полосовал когтями до крови». Тимофей, не слушая щебетания сестры милосердия, протянул руку и погладил собаку между ушей. Она завиляла хвостом и ткнулась ему в ладонь мокрым носом. — Есть будешь? Тимофей достал из кармана лепешку из трубей, спеченную накануне тети Симы, и протянул животинь. Она деликатно взяла ее в зубы и съела. — Хорошая собака! — Как же мне тебя звать? Он стал перебирать собачьи клички, и когда дошел до имени Веста, собака залаяла. — Понял! Ты Веста! Собака снова залаяла, цапнула Тимофея за полу сюртука и потянула в сторону. — Нет, подруга, мне надо домой, к жене, она меня ждет и волнуется. Он высвободил одежду и сделал шаг по тропинке. Веста забежала вперед, села посредине дороги, подняла голову вверх и завыла. Тимофей сделал шаг в сторону, собака тоже переместилась туда. Идти дальше не было никакой возможности. Веста подвывала, валилась в ноги, не больно хватала зубами за одежду. Тимофей сдался. — Ладно, вижу, ты просишь меня пройти с тобой. — Веди. — Но только быстро, серьезно, как близкому другу, — сказал он собаке. Веста поняла сразу, радостно виляя круглым пушистым хвостом. Развернулась и легко побежала по тропинке, не оглядываясь, уверенная в своем спутнике. — Куда иду? «Зиночка будет волноваться», — думал Тимофей, пробираясь через заросшую молодой осокой канаву, которую Веста перелетела одним махом. но остановиться он ж не мог. Слишком очевидно было то, что собака совершенно точно знала, куда ей необходимо его привести. Уже смеркалось. Тимофей осмотрелся. Городские улицы закончились, и дорога шла по пустынному тракту с торчавшими кое-где небольшими дощатыми домишками. На езженной колее валял силовый лапник. У них в деревне лапником усыпали дорогу на кладбище, когда везли туда новоприставленного. — Так мы и идем на погост? Он вдруг осознал, что собака привела его к воротам купеческой части красненького кладбища. Все это выглядело очень загадочно и непонятно. — Веста! Веста! — негромко позвал Тимофей, увидев, что животное скрылось между памятниками. Издалека раздалось тихое рычание. Тимофей шагнул в ворота, оказавшись окруженным высокими склепами, в последних лучах солнца, выглядевшими особенно торжественно и печально. На центральной дорожке выделялся высокий обелиск красного гранита, увенчанный воинской каской и кирасой. «Врагом поражен, упал сей храбрый воин, хоть лучшей участи по подвигам достоин, но слава для него! На поле чести пал, отечество свое он грудью защищал», — прочитал Тимофей дрогательную эпитафию, выбитую на стеле. И сразу вспомнил скромное сельское кладбище в своей деревне и три покосившихся деревянных креста над могильными холмиками, которые время почти сравняло с землей. «Прах к праху, а душа бессмертна в руке Господней», — вздохнув, сказал тогда безутешному Тимошке, рыдавшему над могилами родителей и деда, местный батюшка, отец Василий. «Смерти нет», — повторил Тимофей свою мысль вслух, и обернулся, почувствовав толчок сзади. Это была Веста. Отливая черным загривком, она толкала его носом в сторону мрачной гробницы, больше похожей на пирамиду. «Туда?» Тимофею показалось, что собака утвердительно кивнула. Он подошел к пирамиде, читая на ходу приделанные к полированному граниту медные буквы. «Купец первой гильдии, Агафон Аквоныч Сыромятников. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». И увидел, что Веста принялась усердно подрывать лапами угол одной из плит. «Знаешь, собака, как бы ты меня не уговаривала, но я в склеп не полезу, — серьезно, — сказал спутница Тимофей. И в тот же момент услышал, как внутри могилы раздался приглушенный писк.